Последний охотник, том 1, глава 1. Чертовщина, это слово было первым, которое я услышал, блуждая в темноте. Слишком много праха. Праха, я задумался, пытаясь связать все последние воспоминания воедино. Ах да, я же взорвал ядроманы. Перерождение, я должен был переродиться. Это точно теневые, но как они смогли попасть за барьер? Послышались тяжелые шаги и шарканье. Это же территория Петровых, их имение. Да, дружище, зазвучал еще один голос, более басистый. Но сам факт теневых в поселке, блин, не знаю. Прах-то точно этих тварей. Но как они попали на территорию, которую защищает купол дворян? Это немыслимо. Хотя, пофиг, тоже верно. А пля, стой, смотри. Я пытался идти на голос, но даже до банального, не мог понять, иду ли я вообще. Это было моим вторым перерождением, и, если верить легендам, они каждый раз преподносят возвращение в мир по-новому. Открывая глаза, я видел тьму. Все, больше ничего. Не было света, не было запахов, казалось, словно я просто блуждал в пространстве, не чувствуя ничего. Но кто-то же говорил неподалеку. Я должен пойти на голос. Я должен найти окно и вернуться в мир. Поворачивая голову на голос, я невольно задумался, поворачивался ли я сам. Ну а затем, я увидел сияние где-то впереди, к которому в следующий же миг и потянулся. Только вот, эй, малец, ты жив? Я почувствовал на шее прикосновение холодного металла. Ну да, он нашел подтверждение своим словам. Смотри, Жень, вены набухшие, пульсируют. Выжившие есть. О, уже хоть что-то. Выбрался. Чего так холодно-то? Смотри, тут еще под кучкой есть. О, радостно воскликнул мужчина. Ожерелье какое красивое. Это мы хорошо зашли. За нее 1040 точно получим. Меня кто-то сгреб, как тряпичную куклу, и посадил к стене. Постепенно ко мне начали возвращаться чувства. Жизненные циклы внутри тела запустились. Я чувствовал, как пульсирует кровь, услышал звон в ушах и, кажется, начал чувствовать свои конечности. Ноги болели, были мокрыми и ледяными. Руки какими-то пустыми, что ли? Черт, прошептал я. Как? Я открыл глаза в тот момент, когда тот, кто стоял рядом, ушел от меня, убирая свою тень. Свет тут же ударил по глазам, и чтобы защититься от яркого раздражителя, пришлось прикрыть лицо рукой, чужой рукой. Очнулся, смотри-ка, голос звучал прямо надо мной. Эй, малец, ты чей будешь? Ты где здесь мальца увидел? А, я помотал головой, пытаясь понять, откуда такая легкость в теле. Я сейчас, быстро привыкнув к свету, я увидел совершенно чужую руку, но не испугался этого. Подумаешь, новое тело, но смутило меня не это, а тонкие пальцы, бледноватый оттенок кожи и отсутствие руны призыва на ладони. Линии жизни не было, как и других линий. И еще на мне был магический браслет, сотканный из чистой энергии. А это было плохим знаком. Мои способности ограничены. Черт, догадки о том, почему нет линий, почему нет руны, почему мне так чертовски холодно, волной пронеслись по моему мозгу. И самый ожидаемый вариант мне не нравился. Так еще и этот ограничитель переродился вместе со мной. Дурной знак, очень дурной. Какого черта этот браслет на руке? А, я прикоснулся второй рукой к своей груди и начал прощупывать сердце. Бьется быстрее человеческого, ровно в два раза. Значит, я по-прежнему маг. Фух, малец, настойчиво повторил мужчина. И, наконец, я отнял руку от лица. Ну так, ты чей? Ты понимаешь, где находишься? Где твой господин прячет драгоценности? Надо мной навис мужчина в причудливом черном костюме годов так 80-х. Вышитая на нагрудном кармане эмблема напоминала мне орла. Ну, а лицо на меня пялился типичный бандит, которых я за всю свою жизнь уделал немало. Неопрятная небритость, грязное лицо, сломанный былым временем нос в нескольких местах, ну и общая потертость. С тобой что-то не так? Я внимательно разглядывал его лицо, пытаясь уловить его магическую силу. Мужик, ты сам-то как? Почему в тебе не чувствуется мана? Я смотрел прямо в его бездушные, серые глаза и не видел огонька силы. Он не был магом, но такого быть просто не могло. Кто будет ходить в бандитах, не имея даже малых магических сил? Смысл, кого он грабить будет? Малец, что? Протянул я новым для меня голосом. Что происходит? Где мы находимся? Так, понятно, махнул рукой бандит и разогнулся. Он еще не в себе. С девкой что? Очнулась, красивая, усмехнулся второй мужчина. Такая, я уже не слушал его. Я смотрел на окружающий мир. Сама идея перерождения не пугала меня. Ну, бывало и такое при чудовищном всплеске маны. Сам я, конечно, явно не хотел такого исхода. Но как иначе я мог выжить? Меня предали и попытались убить. Ну а я лишь выбрал один из возможных вариантов. При этом я же жив. Хех. Стены помещения, в котором я был, напоминали бар. Стоило мне обернуться и понять, на что я облокачиваюсь, как тут же убедился в своих наблюдениях. Затем, беглым взглядом осмотрел потолок, отметил наличие магического светильника и сомнений, что я дома, не осталось. Ну а затем, я посмотрел на себя, хмыкнул и помотал головой. Ну, Разор, значит, ядро маны все-таки уберегло тебя, я мысленно усмехнулся. И угораздило же меня попасть в такое юное тело. Так еще и браслет этот. Беглым взглядом я осмотрел руки и ноги. Худощавое тельце без рун мало на что было пригодно. Отсутствие линий на ладонях, конечно, удивляло, но не сильно. Где наше не бывало. Главное, что магия в сердце есть, а там уж разберемся. Судя по внешнему виду, я вселился в молодое тело. Тело подростка или, по крайней мере, молодого человека. Трудно было сказать наверняка без зеркала, но с этим мы разберемся потом. После я обратил внимание на паркетный пол, а если быть точнее, на непонятные кучи. Они были какими-то серо-черными, словно из глины. «Дышит», — заговорил низкий вояка с басистым голосом. «Как они вообще выжили здесь?» Я повернул голову на голос, посмотрел на тело девушки около еще одной кучи пепла и тут вдруг понял, что ситуация-то из ряда вон выходящая. Двое мужчин с оружием на поясах рыскали по бару и складывали на стол украшения и деньги. Они пришли грабить. А это означало только одно, мне же могут и не дать начать жизнь с нуля. Я попытался встать, только вот зрение на мгновение затуманилось. Так, что с телом? Я расстегнул запятнанную рубашку на груди и с удивлением обнаружил затягивающуюся дыру с запекшейся кровью по краям. Ага, подстрелили, ударили кинжалом, попытки встать я прекратил. Понимал, как тяжело организму восстановиться. Маги, конечно, имели улучшенную регенерацию, что в разы превышало обычные человеческие способности, но чтобы залатать такую дыру в груди, требовалось время. По мере того, как мое самочувствие улучшилось, при этом проходили лишь секунды, казалось, внешние звуки пропали. Появился очередной звон в ушах, а затем началось самое неприятное. «Придуши, но не режь», – пробасил второй бандит. «Когда гвардейцы придут, они не станут интересоваться синяками, а вот свежими ранами». Мимо нас прошел второй бандит, очень даже, не дай бог позовут кого из девушек, тогда точно найдут, заканчивай с ним и пошли. Я открыл глаза и вдруг понял, что меня никто тут не оставит. Удар носком сапога пришелся точно в живот, затем бандит сел напротив меня и начал сжимать мою глотку. «Эй!» – прохрипел я, – «что происходит?» Мужчина в черной одежде с серыми глазами ухмылялся, пытаясь вырваться. Я приложил руки к его животу и сосредоточился. Раз отпускать меня не собирались, то придется действовать так, как я действовал раньше, грубой, магической силой. Ситуация, в которой я оказался, и так была средней степени паршивости, но выхода другого не было. Выйду отсюда, пойму, где я, и начну восстанавливать силы. А уж потом, ты чего тут в меня ручками своими тычешь? Бандит рассмеялся. Малец, не сопротивляйся. Все равно тут в живых никого не должно было остаться. Только я так не думаю, прохрипел я. Волны магической энергии, которые пронеслись в тот момент, пока я говорил, устремились к кончикам пальцев. Поток, который я представил себе, должен был откинуть от меня мужика, вернуть его в положение, в котором он был 20 секунд назад. Только вот, черт, не получилось. Неужели я израсходовал всю свою магию, восстанавливаясь? Что за ерунда? Мой разум начал покидать этот мир. Все вокруг потемнело, сознание начало ускользать и я начал чувствовать, как слабеет тело. Скидывая с себя наваждение, я дал волю инстинктам. Начал рыскать рукой вокруг себя и нащупал что-то холодное. Может, стекло, может, что-то другое. Обхватив непонятный предмет, я с силой вонзил его в шею бандита. Тот в ту же секунду удивленно воскликнул, а затем хватка ослабла. Кашляя от удушения, я завалился на бок, но вот покидать мир своим разумом не собирался. «Приди в себя», — приказывал сам себе. «Давай, Разор, ты сможешь». Адреналин, пылающий в моих венах, сделал свое дело. Зрение стабилизировалось, я сфокусировался на мужчине и усмехнулся. Просто. Это будет слишком просто. Не давая бандиту одуматься и пытаясь выиграть драгоценное время, я начал действовать. Встал и ударом босой ноги по руке бандита вогнал осколок еще глубже. Тот даже не встал. С грохотом, с каким падает книжный шкаф, он упал на спину и издал предсмертный хрип, так и не убирая свою руку от шеи. С одним разобрались, я размял шею и плечи, выискивая второго противника. А этот где? Из положения стоя ситуация в баре показалась мне не самой надежной. Для того, кто только что переродился, начинать новую историю с убийств было не самой хорошей затеей. Однако ситуация сама располагала к этому. Я приметил для себя небольшой ломик, валяющийся около перевернутого стола, и вдруг осознал, почему нет трупов. Мародеры к живым редко ходят, а это все-таки бар. Повернул голову к убитому, подметил, что тот вставать не собирается и уже не встанет. Второй бандит появился неожиданно, разогнулся из-за барной стойки, где обдирал кассовый аппарат. Держа в руках наличку, он смотрел на меня каким-то оценивающим взглядом. Затем повернул голову, увидел труп своего подельника и оскалился. «Ну, делиться теперь точно не придется», – прошипел он, бросая на стойку деньги. «А ну иди сюда, малец». Он облокотился на стойку и попытался схватить меня. Сугубо машинально я вывернулся из схватки и перемахнулся через стулья, подхватывая ломик. В момент, когда я обернулся и был готов встретить противника голыми руками, в меня прилетел стул. Нагло, надежно, неожиданно. Легкие тут же выпустили весь воздух, в глазах потемнело, но сознание я не потерял. Моего промедления хватило бандиту, чтобы перемахнуться в зал и взять что-то поопаснее. Нож блеснул в свете магических светильников. Внутри у меня все сжалось, энергия, которая струилась от сердца в раны, наконец, закончила свое дело. Я восстановил новое тело. После этого даже дышать легче стало. Я разогнулся, больше не сжимая грудь после удара стула, прищурился и заявил: «У тебя лишь один шанс выйти отсюда живым. Поэтому давай, опусти нож, и решим, что здесь происходит и как нам более мирно разойтись». «Ты че там мелешь?» – рассмеялся противник. «Эй, пацан, ты вообще с дуба рухнул? Что там с тобой обсуждать?» Краем глаза я приметил бутылки на стойке. Приценился, прицелился и улыбнулся в ответ. «Ты не маг. Что ты можешь противопоставить магу?» «Магу?» Тут я его явно повеселил. «Реально, когда тебя теневые грызли, видимо, мозги высосали. Какой ты маг? Алло, ты мальчик». Ничего не понимая, я все же решил больше не тянуть время. Вытянул руку в сторону, сосредоточил на кончиках пальцев силу, которая пульсировала в сердце, и потянулся к бутылкам. Затем состарил материал и создал давление. Крепкое пойло неизвестного происхождения, как по волшебству, хех, взорвалось. Осколки полетели в голову мужика. Я не знаю, что его больше всего удивило в моей атаке, но его удивление стоило ему жизни. От битого стекла простолюдин не спасется. Осматривая заведение, я попытался восстановить события, которые здесь произошли, чтобы, отталкиваясь от них, планировать дальнейшие шаги. Но, увы, было все слишком мутно. Я быстро нашел ответ, почему здесь не было тел погибших. Точнее, обнаружил их местонахождение. За барной стойкой лежал истерзанный бармен, словно его волки подгрызли. А в небольшом помещении за самим баром были посетители. Разумеется, они не дышали. Так, допустим, я вернулся в общий зал и обнаружил зеркало. О, и вправду подросток. Сколько мне? 16. Вернувшись к осмыслению тел, додумал линию этого сюжета. Меня явно пытались убить те, кто убил всех посетителей. Только вот зачем? Что это за кучки пепла? Ну а теперь, я поднял руку, направил ее на бармена и сосредоточился. Давай пообщаемся, мужик. Расскажи мне, что произошло. Как бы пристально я ни смотрел на погибшего, ничего не получалось. Я сосредоточился еще сильнее. Вены на руках аж вздулись, только ничего не происходило. А вот это плохо, хмыкнул я, потирая виски. Как это маг времени не может заставить труп начать разговаривать, хотя... Перевел взгляд на еле светящийся браслет, который изредка менял цвет. Ограничитель магии. Блин, как тебя снять-то? Чтобы хоть как-то скрасить это недоразумение, которое сияло от кисти до локтя, мне пришлось углубиться в свое сознание, изучить тело и присвистнуть от удивления. Ядро маны, которое хранилось в сердцах магов, было, мягко сказать, паршивеньким, больно маленьким и ненадежным. Что оно могло противопоставить ограничителю? Потоки маны, которые были встроены в мышцы сердца, еле-еле сияли, А это говорило об очень маленьком потенциале. Что было самым странным, так это именно эта слабина. Маги, перерождаясь, не теряют свое магическое ядро. И то, что я чувствовал сейчас, мне очень не нравилось. Я был грандмастером магии времени, одним из сильнейших заклинателей. А маленькое магическое ядро показывало мне, что все мои старания испарились в мгновение ока. Я как будто вернулся к исходной точке. И это нужно было исправить. Хорошо, что у меня всегда был козырь в рукаве. Давай-ка вернем часть сил, сказал сам себе, обдумывая все возможные варианты. Печати я знаю, рисовать умею, а то взорвать парочку бокалов, это смешно. Может и браслет ослабить получится. Я сел рядом с кучкой пепла, задумчиво ткнул пальцем в эту массу, а затем начал чертить круг вокруг себя, тем же пеплом. Рисунок вырисовывался больно мрачным, и когда я сделал последний штрих, вырисовывая заветную букву, все изменилось. Круг засветился причудливым алым светом. Каждый штрих, каждая закорючка, казалось, горел невидимым огнем, и, хренотень, закончил я процесс изучения себя. Да как такое вообще может быть? Мой потенциал горел на уровне 0. Энергия, которая выплеснулась из магического круга, просто улетучилась и испарилась. Ко мне она не пошла, показывая мне пятую точку и тонко намекая, что фиг мне, а не магия. Что уж говорить про браслет, он тупо не отреагировал, а должен был засветиться ярче. Бред, я же исцелился, я же смог ударить бандита, не касаясь стекла. Значит, я могу взять из загашника мира пару литров маны. Хе-хе-хе, перспектива начать новую жизнь с ограничением, так еще и с нулевым потенциалом означала, что мне придется изрядно попотеть, и достигнуть былых высот будет сложновато. Нет, конечно, вполне выполнимо, но сложно. А мне это не нужно было. Я вытянул палец и опять опустил его в горстку пепла неизвестного происхождения. Затем нарисовал силовой круг, хлопнул в ладони, и он загорелся. После высвободившаяся энергия не улетела в никуда так быстро, как это было пару минут назад. «Шанс есть», — задумчиво сказал я. «Так, а если еще кое-что?» Я игнорировал ситуацию вокруг себя. Игнорировал тела непонятных бандитов, темноту за окнами. Пытался сосредоточиться именно на своих силах. Плевать, что произойдет дальше, но мне нужно было убрать ограничитель. С потенциалом еще разберемся. Если я не переступлю порог, не запущу ядро так, как нужно мне, то мир повернется ко мне задницей. И все же, у меня получилось. С третьего раза, из контура круга ко мне потянулись алые нити. Когда я опустил руку на край рисунка, энергия начала струиться вокруг меня и вспыхивать, касаясь моих волос и шеи. Энергия, когда я начал поглощать ее, стала густой, почти как краска. Я вытянул руку, указал на бандита в паре метрах от меня и приказал: «Говори». Энергия, которая преобразовалась в какую-то серую дымку, соскользнула с кончика пальца и погрузилась в тело покойника. Спустя мгновение, тот дернулся, но болтать со мной не стал. Тем не менее, это уже был результат. Магия ко мне возвращается. Силу хоть и маленькую, я чувствую. А значит, я немного подпортил этот энергетический браслет. И избавиться от него – вопрос времени. От использования всего одного заклинания у меня слегка закружилась голова. Но это радовало. Теперь, когда мое тело откликнулось на магию, мне просто нужно будет усилить внутреннее ядро с помощью магических предметов, кристаллов, трав и так далее. Как их раздобыть в своем мире, я и так прекрасно знал. Я сделал очень много заначек по всему государству, а также знаю точки, где можно раздобыть зелья для улучшения способностей. Просто и легко. Ну, как говорится, хмыкнул я, поднимаясь с пола. Слава великому архимагистру! А теперь, я опять начал озираться по сторонам. Где бы мне достать ботинки? Я обратил внимание на девушку, которую бандиты успели вытащить из кучи пепла, и тут до меня вдруг доперло. Монстров нет, забормотал я. Пепел, есть. Тот, кто убил бывшего владельца тела, это я говорил о самом себе, явно был человеком. А вот остальных людей, потрепали звери. Задумчиво пнул пепел, а затем аж присвистнул. Кучка разлетелась во все стороны, но под собой она хранила идеально круглый шарик янтарного цвета. А вот и ядро, усмехнулся я. Только что-то ты странное какое. Стоило мне присесть, взять шарик и сжать его в руке, как тот растворился. По телу прокатилась энергия, и сердце застучало еще быстрее. Я поглотил ману, хранящуюся в ядре маны, и плевал я, откуда оно здесь, и почему не под землей. В нашем мире такую вещицу добывают только в подземных шахтах, и стоят они, а вого сколько. Тем не менее, такой подарок после перерождения пришелся мне по вкусу. Силы стало больше, настроение заметно улучшилось. Как только я задумался о том, что пора валить отсюда, ознакомливаться с местностью, как дверь бара с шумом открылась. Точнее, не с шумом, а с треском. Ее тупо выбили. В помещение тут же попал солнечный свет, что о многом говорило. Например, за окном была не ночь. Стекла попросту были в нагаре. «Всем на землю!» Раздался громкий голос из дверного проема. «Работает гвардия рода Воробьевых. Всем бросить оружие!» «Да кому ты кричишь?» Тут же раздался второй голос. «Сам стекла видел. Теневые явно никого не оставили. Хм, а что за Воробьевы такие?» Задумался я, пытаясь вспомнить, слышал ли я вообще когда-либо о подобных гвардиях. Хоть как и бандиты, на моем языке разговаривают. Уже что-то не закинуло меня далеко от государства. В бар, тем временем, ворвалось пятеро мужчин в причудливых, военных костюмах. Почему причудливых? Наверное, в глаза первым делом бросились их нашивки на плечах, которые ничего мне не говорили. Ни о звании, ни о принадлежности к какой-то армии. Я тут же поднял руки, изучая их лица и оружие. «Эй, мужики, я не убийца, я только-только переродился, это, конечно, мне нельзя было говорить. Повесили бы сразу. Я просто выживший в этом хаосе. Ничего не знаю, никого не видел и не слышал». А затем пришло осознание неправильности происходящего. Оружие, которое было на поясах группы, я видел впервые. Это никак не походило на посохи, так дубинки, но с какой-то силой внутри. Что уж говорить про остальное. В них не чувствовалась магическая сила, хотя в оружии она явно была. Сами по себе, они были широкоплечими, с серьезными лицами и явно повидавшими не одну войну, о чем говорили шрамы на лицах и руках. Почему у них нет магии, когда у оружия она есть? Не переставал гадать я, как они могут пользоваться чем-то подобным, не имея ядроманы. Первым делом после того, как они осмотрели меня, пошли рассматривать обстановку. Останавливаясь около кучек с пеплом, каждый из них протяжно вздыхал. Возле меня оставили самого крупного бойца, который указал на меня причудливым вооружением, которое легко помещалось в ладонь. «Что здесь произошло?» — наконец спросил меня один из мужчин. «Это кто?» — он указал на трупы бандитов. «Мародеры?» — я молчал. «Кто убил теневых?» — продолжил тот же. «Здесь были маги?» «Да что вы от меня хотите? Я только полчаса, как в новом теле и в новом месте». Провожая каждого из бойцов взглядом, я продолжал наблюдать за ними, за повадками, за способностями, пытаясь понять, что я вообще могу им противопоставить и стоит ли это делать. А затем все изменилось. Когда обнаружили истерзанные трупы в комнате за баром, в помещение вошла женщина в такой же причудливой армейской форме. Когда она увидела меня, то раскрыла рот и издала непонятный звук, словно удивилась. А затем все стало на свои места. «Ты кто?» Она подошла ко мне и остановилась в полуметре, разглядывая место, где была рана на груди. Она была удивлена тем, что я жив. «Как ты здесь вообще оказался? Ты здесь работал?» «Я, бездомный, видно же, наверное, прятался в подвале, когда тут мясорубка была». К женщине с ярко-рыжими волосами, собранными в аккуратный хвост, подошел человек, который задавал мне глупые вопросы. «Хотя да, странно, какого черта он невредим?» «Говори», подошедший к нам мужчина ткнул меня пальцем в то место, где была рана когда-то. «Откуда? Что ты здесь делаешь, а?» «Да отвали ты от меня, я сам не знаю». «Альбина», окликнули рыженькую. «Пепел от теневых, тут явно был сильный маг, раз с десяток раскидал». «Гвардия», предположила Альбина. «Позвони местным, может они что подскажут». «Уже звонил», тут же продолжил мужчина. «Госпожа лейтенант, про то, что случилось здесь, они даже не в курсе. Более того, весь поселок вырезан как сутки, не меньше. Вообще не понимаю, как он выжил». Он взглянул на меня, а затем указал пальцем на бандитов. «На этих я личности установил. Мародеры из Петрозаводска». «О, Петрозаводск. Это место я очень хорошо знаю. Там три опорные магические башни. Самые высокие во всем государстве. Далековато их занесло», кивнула Альбина. «И так говорить можешь?» «Могу», спокойно ответил я, с полностью безэмоциональным лицом. «Что здесь произошло?» Она обвела рукой бар. «Кто убил теневых? Кто ты такой?» «Не помню, тут я не врал. Я и не знал. Уже тем более, впервые в жизни слышал что-то про теневых. Мародеров убил я. Очнулся, когда меня пытались задушить. Не признаваться в этом, не имело смысла. Мародеры, где бы они ни были, враги всего человеческого, сволочные, беспринципные уроды, которые любят поживиться на чужом горе. Да и услышанное мной тоже оставило определенный осадок. Знакомые города и фамилии я услышал, а значит, я на родине. Это радовало. Чем? Усмехнулся один из вояк. Визгом. Парень, не шути с нами так. Он пнул ногой труп и скривился. Не знаю, у кого сил хватило вогнать ему в шею стакан, но тут явно постарался кто-то взрослый. А этого, тем временем продолжил я, указывая на второй труп, я убил осколками. Взорвал магией бутылки и осколками убил его. Вот тут начался смех, недобрый такой. Даже Альбина, которая выглядела поумнее остальных, невольно усмехнулась. Потрепала по голове и процедила. Не шути так больше, мальчик. Я понимаю, что тебе пришлось несладко, но выдумывать-то не надо. Выдумывать? Тем временем вояки осмотрели все помещения, обнаружили девушку под пеплом и, погрузив ее на плечо, начали поочередно выходить из бара. «Итак, здание уничтожить», — приказала Альбина. «А ты, Саш», — она крикнула мужчине, который стоял в проходе, — «уведи пацана и девчонку отсюда и, наверное, нужно позаботиться о них. Посмотрим, куда детей отправить, а пока пускай отдохнут». И за этим, она придирчиво громко сказала, чтобы я услышал, «Следи в оба, он не в себе». Я не стал спорить. «Слушаюсь, госпожа лейтенант», — отрапортовал мужик и подошел ко мне. «Вижу, что стоишь на своих двоих. Ты как, сам идти сможешь?» «Смогу», — невзрачно кивнул я и тут же направился вслед за мужиком. Когда яркий солнечный свет ударил меня по глазам, я зажмурился, прикрыл рукой лицо и невольно поежился. Было жарко. Ослепнув на несколько мгновений, я уткнулся в спину военного, ну а затем, наконец, смог разглядеть, где находился. Но увиденное мне не понравилось. Вокруг бара, в котором творилось что-то непонятное, лежали тела обычных, казалось, горожан. Подобные побоища я видел в своей жизни и не один раз, только вот в глаза бросилось то, чего я не понимал. Их одежда. Я впервые видел подобные костюмы. Впервые видел непонятную технику на черных колесах. И, где я? Я замялся. Это, вояка, которому приказали меня сопровождать, обернулся и схватил меня за локоть. «Пойдем, пацан», — пробасил он. «Нечего на погибших смотреть. Насмотришься еще». Он начал тянуть меня к какому-то стальному монстру. Высокой и длинной карете, у которой не было лошадей, да и грифонов, что ли. При всем при этом, карета тарахтела и словно была живой. Оборачиваясь и глядя во все стороны, я впервые наткнулся на мага. Девушку, лет 20, с очень хмурым лицом. Она что-то слушала по плоскому камню и постоянно кивала головой. Только вот, одна вещь тут же бросилась в глаза. На ней не было артефактов. Не было камня на груди, который помогал бы ей колдовать без слов. А учитывая, что я был в центре побоища, такого бы мага тупо не пустили бы сюда. Что уж говорить про мага. Сами здания были отстроены, словно из тщательно отшлифованных каменных глыб. Не было этих неровностей и шероховатостей, как в домах моего. И пришло осознание происходящего. Это, черт возьми, не мой мир. Где я? Глава 2. Перед моими глазами открывался совершенно новый мир. Чужой мир. Пока я разглядывал природу через странное окно, между вояками, которые тоже были в этой карете, завязался разговор. Так, я, например, узнал, что я еду в автобусе, а не в карете, запряженной невидимыми существами. И немного прислушавшись, понял одну важную вещь. Этот мир сильно развит в плане технологий. И чтобы мне понять хотя бы малую малость, пришлось изрядно попотеть. Я закрыл глаза, пытаясь не отвлекаться на новшества за окном, и обратился к своему ядру. Собирая силы, отголоски энергии и маны вокруг себя, я направил собранный поток из сердца в мозг, и присвистнул от удивления. Мозг было не восстановить, а точнее, память бывшего владельца. По воле случая, так получилось, что я попал в убитого пацаненка, и когда душа переселилась вместе со своим сердцем, тело уже остывало, а значит, мозг был слишком сильно поврежден. Тем не менее, хоть и малую часть, я смог извлечь из отголосков прошлого этого юноши. Меня звали Виктор, мне 16 лет и все, больше о себе я ничего не знал, но зато немного начал понимать этот мир. Технологии, усмехнулся я, открывая глаза, кто бы мог подумать. Через четверть часа чужой для меня лес изменился, и что было самым важным, я увидел барьер. Высоченная полупрозрачная стена, по которой гуляли искры, была преградой, об которую наш автобус должен был разбиться. На большой скорости мы мчались к этой ерунде, и я аж зажмурился, понимая, что сейчас случится. «Ты в порядке, мальчик?» Альбина облокотилась на спинку моего сиденья. «Ты чего зажмурился?» «Не знаю», — соврал я, оборачиваясь на ее голос. «Просто, что-то почудилось». В ее изумрудных глазах мелькнула какая-то любопытная искра. Девушка вернулась на свое место, и, не сводя с меня глаз, спросила, кто та девушка, что была на полу, а откуда мне знать? Я отвернулся и затем вновь уставился в окно. У меня ощущение, что я все на свете забыл. Такое бывает, когда переживаешь мясорубку, послышался ответ. Учитывая, как с тобой обошлась жизнь, я вообще удивлена, что ты разговариваешь. Ага, а тело еще и повидало всякого. Я задумчиво вглядывался в новшества, которые были мне чужды, но которые я мог понять, ссылаясь на остатки памяти. Ладно, это немного упрощает все. Никто не озадачится тем, что я ничего не знаю и не помню. Прошлое, хех, само за меня говорит. Переводя взгляд с окна на руку, я сжал кисть, пытаясь стянуть с себя энергетический браслет. Только вот ничего не получалось. Он глушил мои силы, и непонятно, почему никто его не видел. «Снимайся, дрянь», мысленно велел. «Давай, мне нужны мои силы». Невольно, я переключился с проблемы на бытие. Автобус сбросил скорости вскоре, мы въехали в какой-то город. Тело не знало его названия, да и не нужно было. Я округлил глаза, глядя на разницу между привычным мне местом и технологически развитым мирком. По улицам ходили самые обычные горожане, без оружия и свитков заклинаний. Не было рыцарей, конной пехоты, а также не возвышались камнеманы. Все было чертовски красивым и одновременно очень слабым. Я не чувствовал силы от этого места, и это мне не нравилось. Все здания, которые я увидел за следующие 10 минут поездки, возвышались аж на 10, а то и больше, этажей. И что было самым забавным, они не примыкали друг к другу, чтобы образовать кольцо или защитную стену для следующих домов, где жили люди богаче и имели большую власть. «Выходим», — объявил шофер. «Так, лейтенант Васильева, что мы делаем с этим?» Мрачный мужчина встал со своего места и указал на меня. «Мне здесь его оставить?» «Нет, он пойдет с нами». Альбина как-то по-приятельски, что ли, похлопала меня по плечу, а затем велела взять с собой девчушку, которая тоже была со мной в том баре. «И эту, молчаливую, с собой тоже берем, Коль». «Молчаливую?» Я в очередной раз за сегодня обернулся и уставился в изучающие меня, бездушные серые глаза. Девушка из бара была ростом почти как я, чуть ниже. В ее глазах играл недружественный огонек, и что было немаловажным, в них чувствовалась сила. А это говорило только об одном, она маг. Только вот, кто она, и давно она не спит? Николай нахмурился. Что, тоже молчит, как и этот, тоже. Мы вышли из автобуса, и первое неприятное ощущение было от раскаленного асфальта. Босые ноги быстро переминались с места на место, чтобы не сжечь пятки. Но никто из военных, которые были рядом, даже не удосужился как-то исправить эту ситуацию. И тем не менее, обстановка все равно не могла унять мои мыслительные процессы. С тем, что я попал в другой мир, в целом, я свыкся. Только вот не мог понять, какого черта я вообще перенесся в такое непонятное, высокоразвитое место. Второй момент, который меня смущал не меньше, чем неизвестность в завтрашнем дне, почему здесь нет магии. Нет, в девушке, которая очнулась, в лейтенанте Васильевой, магия была, это было видно невооруженным глазом, только вот остальные, мужчины военные, имели при себе примитивное, согласно моей памяти, оружие. Так еще, и не владея стихиями, они каким-то волшебным образом могли пользоваться своими железками. Чепуха же, заклинание перерождения из книги проклятых должно было просто вселить меня в новое тело каким, мать его, образом я вообще оказался в другом месте. Меня чуть подтолкнули в спину, чтобы я шлепал по асфальту быстрее. Хотя, чего я еще мог ожидать от княженцы, которую так сильно охраняли светлые маги. А, хотя, в прошлые разы все было куда проще, никаких подводных камней не было. А затем пришло осознание, нет, не той ерунды, что мир другой, а, да твою же, я цокнул и остановился прямо посреди улицы. Недовольный вояка опять меня подтолкнул, только вот я с места не сдвинулся. Мои сокровища, начал раздражаться я, если этот мир, другой, то все, что у меня было все, что я спрятал по империи, я прижал пальцы к подбородку, все исчезло, его тупо физически здесь нет, и как же, Темный бог бы меня побрал, я должен увеличивать свою силу и развиваться в этом непонятном мире. Пацан, перед моим лицом появилась мордашка лейтенанта Васильевой. Ты чего, тебе плохо? Я даже не удосужился ответить что-то ей, ибо воспоминания о том, как я зарабатывал те или иные вещицы, волной нахлынули в мое сознание. Я же черт, столько живности перебил на континенте, столько шахт захватил, создал целую область, чтобы разрабатывать подземелья. А сколько же я драконов собственноручно удавил, а, сколько я рисковал жизнью, и это чертово перемещение показывает мне, мол, это зря. Нет, разумеется, я найду выход, найду способ, как стать лучше, качественнее, хех, но хотелось бы иметь куда более простой путь, тем более, что я готовился к тому, что мне придется опять прокачиваться. Так ладно, буркнул я, разминая виски. Раз уж проклятые дали мне сложный путь, то делать нечего, прорвемся. Ты о чем? Я мотнул головой и увидел изумленные глаза Альбины. Мальчик, может, вспомнил что? Рядом с Альбиной нарисовался Николай. Эй, пацаненок, что вспомнил? А, не знаю, что он увидел в моем хладнокровном взгляде, но явно смутился. Я просто пялился на него с легкой ухмылочкой. Да, темные боги услужили. Ты чего это? Брови вояки поползли вверх. А, я даже ответить ничего не успел, а точнее придумал, как события сами собой полились вокруг меня. За спиной Коли и Альбины промчался какой-то чудак в причудливом спортивном костюме, а вслед за ним разъяренный мужик с непонятной дубиной. «Стой, варье!» — рявкнул преследователь. «А ну верни телефон!» Я повернулся, вычислил траекторию движения этой странной парочки и, прищурившись, немного помог потеряшке. Импульс, который слетел с кончиков моих пальцев, которые я вытянул в сторону вора, сбил того с ног. Точнее, я немного поигрался с временем, в пределах допустимого и возможного. Перед его ногами пропал асфальт, потому что его и не было пару дней назад, и вор угодил по колено в яму. Шлепнулся он сильно, аж мордой об асфальт ударился. Так, понятненько, значит, я пока могу влиять на события, которые произошли лишь пару дней назад, я задумался. Позавчера там заделывали яму коммунальщики. Объем почвы, который я вернул в прошлое состояние, говорит лишь об одном. Сил малиха. Ладно, прорвемся. Черт, откуда я это вообще знаю? Зрители и зеваки, собравшиеся вокруг потерпевшего и пострадавшего, охали-яхали. До меня же доносились обрывки их фраз. Совсем офонарели. Только недавно заделали. Да что ты говоришь? Впервые коммунальщики хоть что-то полезное сделали. Вора поймали. Вроде сильно не переломался. Я посмотрел на потерпевшего, да и молча пошел вперед, больше не задерживая военных. Странные все эти люди. Что они там рассматривают? Ямы. Вроде технологичный мир, но глупый. Наконец мы добрались до места назначения. Передо мной выросло величественное здание, окруженное высоким металлическим забором, причем, еще и украшенным. Ворота открывало двое дежурных в причудливых шляпках с ружьями за плечами, а за воротами открылось само здание. Трехэтажный особняк из красного кирпича с чудесными, на мой взгляд, зеркальными стеклами. Также, за забором был небольшой парк с деревьями, у которых крона была красной. И если бы не солнце, которое жарило, будь здоров, я бы предположил, что сейчас осень. На входе в эту резиденцию тоже стояла охрана, облокотившись на небольшие статуи в форме какой-то птицы, неизвестной ни мне, ни моему телу. Но меня смутило не само, так сказать, оформление этого дома, а еще один барьер. Причем, я видел его куполообразную форму, сразу отследил, на какой точке он заканчивается. «Воробьевы», — прочитал я, на табличке над воротами. «Это еще кто? Ты бы это, малец», — буркнул вояка за спиной. «Смолчал бы. А если серьезно, дворяне, кому принадлежит северный район города?» — сухо ответил тот. «Вот, видишь, он ткнул себе в грудь, показывая эмблему. Я из гвардии Воробьевых. А ты, малец, все же держи рот на замке, хорошо? А то оскорбишкова, поди зря, да тебе голову оторвут. Гвардейцы, Воробьевы, владеют частью города?» Эти вопросы никак не могли уложиться в моей голове. Что было не менее забавным, так то, что и охраны, которая дежурила у дверей и ворот, тоже не было магии. Странный мир, кто такие дворяне, где кланы, родовые поместья? А, я перешел границу ворот, запнувшись один раз, перед полупрозрачным барьером. Ничего не понятно. Причем, когда я запнулся, меня словно горячим воздухом обдало. Глаза чуть ли не высохли, пришлось прикрыть их руками и немного поколдовать, возвращая слизистую в состояние. Аля, минуту назад, Альбина, которая стояла у входа, очень внимательно следила за мной, словно почувствовала что-то. В общем, я оказался в длинном коридоре какого-нибудь очень богатого дворца. В моем мире не было столько предметов роскоши в таком небольшом по старым меркам здании. Точнее, там, откуда я пришел, не имело смысла украшать обычные дома. Да, с одной стороны, само здание величественное и красиво, но с другой, это не дворец. Мы прошли коридор с картинами, украшениями на стенах и причудливыми статуэтками на полках по обе стороны от нас, а затем попали в большой зал. Вот здесь я напрягся. В помещении было очень много женщин с магическим потенциалом. Причем, они были в такой же причудливой форме, как и гвардия, к которой относился Николай. Значит, они были в одинаковых условиях. Этих Альбина указала на меня и на молчаливую девчонку, которая была в баре, в гостевую и под замок. А мешки из бара, она указала на вояку, который шел постоянно позади нас, в лабораторию. «Слушаюсь, лейтенант Воробьева», — отрапортовала девица с очень интересными, сиреневыми волосами, которые струились по ее плечам. «Эй, мальцы», — она махнула нам рукой, — «за мной». Девушка, которую я даже не замечал все это время, уткнулась лбом в мое плечо и прошептала: «Тебе не страшно здесь, Ась?» Я обернулся, посмотрел в ее широко распахнутые голубые глаза и, пожав плечами, ответил: «А чего бояться-то? Хотели бы убить, напали бы еще там, в баре. А раз привели в свой дом, то явно чтобы разобраться в происходящем. Думаешь?» — спросила она чуть громче. «А ты почему останавливался у барьеров? Боялся чего-то?» Я промолчал, хотя про себя подумал, что девушка очень наблюдательная. Комната, в которую нас привели, больше мне напоминала комнату для рабов. Пустые, серые стены с щелями, холодные деревянные полы и две односпальные кровати, заправленные какими-то пледами. Стол и один светильник. Хех, я знаю, что это электрический светильник. Тут магических вещиц, как у меня дома, не было, зато есть электричество. Знать бы еще, что это значит. В общем, обстановка была не очень, но мне не то чтобы не привыкать, мне было наплевать. Я справился, я переселился, хоть и в непонятный мир, но все же жив. А там, как карты ляжет, найду выход из ситуации, а пока, нужно просто переждать. Защитить себя я сумею, но план, как выбраться отсюда втихаря, все равно нарисую. Когда за нами закрылась дверь, девушка опять заговорила: «Я Аня», — она протянула мне худенькую, бледную ручонку. «А ты Витя, вроде ты так представлялся перед этой бойней. Откуда ты знаешь мое имя?» На всякий случай уточнил я, хоть и понимал, что могу рисковать, а то память отшибла. Конечно, отшибла, ее лицо немного изменилось. Пропала испуганность, и появилось какое-то хладнокровие. «Тебе теневое сердце вырвал». «А, вот оно что», — я поджал губы. «И почему ты это не сказала гвардейцам?» «А зачем?» Ее губы чуть растянулись, создавая подобие ухмылки. «Меня ведь тоже убили. Но вот почему я жива, увы, не знаю». Меня смутило то, как она говорит. Правильно, что ли, что не характеризовало ее как подростка. А ей, как и мне, на вид лет 16, не больше. Я внимательно осмотрел ее с головы до пят, но никаких отголосков в памяти не возникло. Как мы оказались в том месте, не помню, пожала девчонка своими хрупкими плечами. Я помню момент твоей смерти и как ты кричал, а затем я очнулась уже в автобусе. Знаешь, не очень приятно просыпаться рядом с вонючим мужиком, который с тебя глаз свести не может. Ну, уже понятно, что она маленько мир этот знает. Точнее, знает, что такое автобус. Ты знаешь, где мы? Поместье семьи Воробьевых. Девушка зевнула и отвела от меня взгляд. Третьесортные маги, которые не могут установить нормальный барьер, это было сказано надменным тоном. Мне больше интересно, кто нас свел вместе и почему пригласил теневых нас убить. Это ладно, я отмахнулся от непонятной ситуации. С тем, кто нам угрожал и для чего убил, разберемся. Я замялся. Тебе же тоже убили? В ответ был только короткий кивок. Тогда, скажи мне главную вещь, которую я не могу понять. Кто такие теневые? Почему о них говорили в баре, что мародеры, что гвардейцы? Люди, которых смогла приструнить тень. Они меняются, становятся опасными и очень сильными, невзрачно ответила она. А так, слишком долго рассказывать. Я никуда не тороплюсь. А мне плевать, хмыкнула она. Мне больше интересно другое. Кто ты? Почему выжил? Как твоя рана затянулась сама собой? И почему ты зажмурился, когда проходил магический барьер. Барьер – та ерунда, которая защищает дома или же целые города от теневых. Больше она ничего не сказала. Я попытался сосредоточиться на ее сердце, чтобы понять ее магическую стихию, но, увы, браслет, растянутый от моей кисти до локтя, не позволял мне пользоваться всей своей силой. Через 2 часа тишины в дверь этой клетки постучались. В помещение вошел гвардейец со словами. В туалет по очереди ухватил Аню за руку да потащил за собой. Через 2 минуты он вернулся, обозвал ее дурой, которая нападает на спасителей, да и махнул мне рукой. Отправившись в туалет, я сделал поразительное открытие. Присутствие отдельной двери показало, что туалет на самом деле был отдельной комнатой. И еще больше поразился, когда вместо привычной в моем мире дыры в полу, я увидел белоснежного гиганта и вполне себе приличное место. Ну это явно признак достатка. Я восторженно вздохнул. Интересно, чем еще это место меня удивит? И, хех, я не ошибся, сюрпризов было достаточно. Закончив быстро все свои дела, машинально я нажал на кнопку, как бы это сделал бывший владелец тела. Затем подошел к раковине, умылся и сделал несколько шагов назад, рассматривая себя при нормальном освещении в кристально чистом зеркале. В целом, подросток как подросток. Бледноватая кожа, отсутствие морщин и рунных отметин. Телосложение, правда, худоватое, но это поправимо. Особенно в таком возрасте. Я в очередной раз за сегодня осмотрел свои ладони, а затем уже более придирчиво пальцы. Отпечатков не было. На свете я не встречал людей, у которых бы их не было. Если... конечно, не погорельцы из какой-то деревни. Да и у кузнецов, пока я думал, в дверь постучали. А затем в туалет заглянула морда военного. «Ну ты долго тут тереться будешь, а?» «На процедуру отведено 2 минуты». «Так, вы не озвучивали это?» Задумчиво ответил я. «Но можем идти». Гвардеец схватил меня за плечо и отдернул от зеркала. Затем, чуть ли не пинками, направил обратно, в сторону клетки. Я сам того не понимая, задремал, пока раздумывал насчет отпечатков пальцев, но проснулся сразу, как в нашу клетку пришла Васильева. «Так, ребята, лейтенант, хех, что бы это ни значило, взяла стул и села у двери, чтобы видеть нас двоих. Я понимаю ваше положение и беспокойство по поводу произошедшего». Однако она обернулась, и в комнату зашел мужчина, 1.50 м, не меньше. «Нам не терпится узнать любые подробности, которые вы можете предоставить и которые хоть как-то помогут нам разобраться в произошедшем». «Произошедшем?» Аня нахмурилась. «Я даже не знаю, кто я такая, а вы тут про...» «Анна Белова», неожиданно заговорил мужчина, за спиной Альбины. «16 лет, сирота из приюта графа Воронцова. Ты...» Он кивнул в мою сторону. «Виктор Темнов. Оттуда же, каким образом вы оказались в баре «Косая косуля»? Мне не интересно. Мне интересно другое, что там случилось. Откуда там останки теневых, и почему вы единственные выжившие?» Аня первой взяла слово, рассказала о том, как очнулась уже в автобусе и ничего не помнит. Ну а я промолчал насчет своей самообороны, подозревая, что моя информация опять вызовет смех. То есть мужик нахмурился. «Полная амнезия у обоих?» Аня кивнула, но промолчала. «Я же насторожился. В этом гиганте мне что-то не нравилось, но вот что, сам понять не мог. Какие-то эмоции захлестнули мой разум и твердили, он враг, он убийца, но откуда они были, увы, я не знал. Может, мое тело вспомнило его? Ладно, у меня есть хорошие новости для вас обоих», неожиданно заговорила Альбина. «Мы с господином Воробьевым обсудили сложившуюся ситуацию и решили, где вас будут содержать». «Содержать?» Нахмурилась Анна. «Вы сказали, что мы сироты, а значит, нас должны». «Ничего мы вам не должны», выплюнул мужик. «Была бы моя воля, кинул бы вас за барьер, чтобы не подкармливать лишние рты». «Лейтенант», он коротко поклонился лейтенанту Васильеву и покинул комнату. Сама же лейтенант терпеливо дождалась, пока этот непонятный мужик выйдет, затем встала и указала нам на выход. «Я знаю, что у вас очень много вопросов о случившемся, мягко говоря, но я все объясню в свое время, а пока просто следуйте за мной». Мы почти синхронно с Аней кивнули и покинули комнату. Затем, вышли на улицу и направились через просторный двор этой усадьбы, но не в те ворота, через которые мы вошли. Аня шла позади меня и что-то бормотала себе под нос. Ну а я глядел по сторонам. Место было достаточно интересным, как и события, куда я влетел с двух ног. Какие-то теневые, Допросы, непонятные существа и полная амнезия у обоих. Если свою я еще мог объяснить, то что-то мне подсказывало. Аня скрывает очень много всего. Витя, Аня, лейтенант открыла перед нами небольшую калитку, за которой шли по своим делам самые обычные люди. Мне хоть и некомфортно от сложившейся ситуации, но она замялась, пропуская нас вперед. Понимаете, мы ничего не знаем о ваших семьях и почему вы оказались в приюте. Тем не менее, мы не можем просто оставить вас здесь. И куда нам? Безразлично спросил я. Пока вы будете числиться на балансе, это звучало грубовато, в целом-то, у рода Воробьевых. У них есть свои отдельные места для таких, как вы, и о вас там позаботиться. Так, куда мы идем-то? Она ничего не ответила на это, что было не менее странным. Если вам что-нибудь понадобится или вы просто захотите поговорить, приходите ко мне, я живу в расположении крытой казармы, не так далеко от вас. Ну и конечно, завтра я тоже загляну к вам, чтобы узнать, как у вас дела. С одной стороны, мне было начхать, куда мы идем, с другой, почему-то, эта женщина очень уж подозрительно была вежлива с нами, когда остальные гвардейцы, нет, и что было самым неприятным, так это, неизвестность. Но у меня быстро вылетели все недовольства из головы. Я остановился, когда мы перешли дорогу на зеленый сигнал светофора. Затем, чувство чего-то опасного, само по себе пришло в мою голову. Я машинально повернул голову в ту сторону, откуда воняло проблемой, и увидел двухметрового мужика, почти такого же, кто вел смешной допрос. Он был в причудливой мантии черного цвета с капюшоном на голове, который полностью скрывал его личность. Только вот было одно «но». Он словно возник из ниоткуда, появился прямо из воздуха в 5 метрах от нас и, одним длинным шагом оказался в опасной близости со мной. Мак, усмехнулся я про себя, или, я прищурился, глядя ему прямо в глаза, которые словно светились под капюшоном. Нет, не мак, все эти мысли пронеслись в доли секунды, а затем пришла та опасность, которую я почувствовал. В руках мужика блеснул кинжал, он замахнулся, целясь прямо в меня. Глава 3. Жан Воробьев, младший наследник рода Воробьевых. Очень сомнительная информация, кореглазый мужчина расправил плечи и протянул ноги под столом. Ты уверен, что девка-сирота Мак? Да, Алексей Бобров почесал нос и поднял глаза на своего господина. Я, когда Васильева болтала с детьми, держал в руке кристалл. Он грелся, когда я смотрел на нее. Кристаллы, самая ненадежная штука в наше время, лениво протянул Жан. Мог бы взять обычный сканер, не хотел светиться перед Васильевой, хмыкнул Бобров. В общем, она 100% маг, я уверен, так что будет полезной. Можно запихнуть ее в академию, а затем, на правах приемной стороны, забрать в гвардию после выпуска. А пацана, худой он, слишком, задумчиво сказал Бобров. Я бы его и в мастера клинка не взял, какой с плешивой собаки спрос. Однако он тоже выжил в той мясорубке. Жан Воробьев потянул вверх руки и резко встал со стула. «Знаешь, Леш, мне кажется, этот пацан не просто так выжил. Не знаю, что с ними двумя произошло на самом деле, но я бы не стал списывать его со своего счета. Так что, пускай сделают предложение поступить в академию обоим. А пока пацан будет оттачивать свои навыки и, может, дай бог, будет полезен как гвардеец, мы со временем прополоскаем ему мозг так, чтобы он все вспомнил». «Принято, господин». И еще, Жан зевнул, а затем нахмурился. Прах после лабораторного исследования показал, что это были теневые. Что уничтожило их, неизвестно, но точно магия. Так что, у нас появился засланный маг, который уничтожил теневых и исчез. Весь поселок в мертвецах, так-то. Так что не думаю, что это маг. Если бы это был не маг, то остались бы тела теневых, не согласился Жан. А они, словно сгорели. Так что либо у нас появился очень серьезный союзник, либо у меня нет объяснений произошедшему. И все равно, он недовольно повел бровью. Минус целая кормильница. Поселок приносил нам доход с аренды, а теперь мы его лишились. Так что, собери небольшой отряд и двигай по северному направлению. Посмотри, может найдутся какие нетронутые зоны, чтобы мы возвели купол и вернули хоть малую часть потерянного. Когда мужик взмахнул ножом, казалось, весь мир вокруг меня остановился. Я слышал биение своего сердца, чувствовал, как пульсируют вены, и хищно улыбнулся. Сосредоточившись на опасном орудии в руках противника, я выплеснул в него всю скопившуюся энергию с момента, как отдыхал. И этого хватило, чтобы замедлить удар. Убийца, не понимая, почему он вдруг замедлил свой удар, схватился за рукояти второй рукой тоже. Только все равно, ничего не успел сделать. Реакция лейтенанта Васильевой не заставила себя долго ждать. Девушка выставила руку перед собой и выпустила фаербол. С громким хлопком от касания сгустка магии, фаербол взорвался, откидывая убийцу на 4 метра от нас. Упав на задницу, он по инерции стукнулся затылком об фонарный столб и отключился. «И что это было?» – логично спросил я. «Чего ему от меня нужно?» «Разберемся», – сухо произнесла лейтенант, вызывая кого-то по телефону. «Так, от меня ни на шаг, к телу не подходить». «Да я не об этом спросил», – нахмурился, оборачиваясь к Ане. «Он телепортировался, верно? Как он оказался там, откуда шагнул и попытался ударить меня?» «Боевой артефакт, как ни в чем не бывало», – ответила Белова. «Причем тут телепортация? Как боевой артефакт может дать человеку перемещаться в пространстве?» «А ты что?» – она вдруг улыбнулась, а затем громко рассмеялась, решил, что мужик, маг, ты себя вообще слышишь, а что в этом смешного? Я искренне не понимал ее веселого настроения. Да ёб твою, что тут вообще творится? Мужчины, с улыбкой на лице начала рассказывать девица, не могут пользоваться магией. Они не имеют ядроманы, как женщины, например, она прищурилась и подмигнула мне. Зато мужики могут пользоваться артефактами, которые создаются из ядроманы, которые, в свою очередь, добываются из теневых. Мужчин называют просто «воином кольца». Хрень. Тут она даже спорить со мной не стала. Как мужики не могут быть, ай, ладно, я махнул рукой и начал изучать нападавшего. Васильева, когда я подключился к изучению, уже вовсю рылась по мантии в поисках документов. И вскоре стала известна личность нападавшего. Гайда, прочитала вслух лейтенант, воин штормового кольца. Я даже спрашивать не стал, что за шторм, не имело смысла. Но вот лицо этого гайды показалось мне каким-то знакомым. Каково было мое удивление, когда я узнал в нем одного наемника, причем из моего мира. Только вот звали его не гайда, а Эрн, и он точно был магом. Чертовщина, я быстро нашел самое логичное объяснение случившемуся. Эрн охотился на меня до того самого момента, когда я взорвал свое ядро маны. Тут он не мог оказаться, он слабый маг. Но, я внимательно следил за тем, как лейтенант гвардии прощупывала убийцу. Вскоре, она закатала рукава, ну и тут я присвистнул. Точно, Эрн, этот шрам я ему оставил, посмотрел на рубец от локтя до ладони. А татуировка с вихрем, это символ гильдии, где он нанимался. Как этот хрен вообще сюда попал? Наемник, сообщила Альбина подошедшей парочке мужчин в строгой форме. Напал на нас. Нападение на гвардейца, хмыкнули представители органов власти. Поняли. Вы же к Воробьевым относитесь? В точку. Хорошо, один из полицейских коротко кивнул Васильевой. Я передам начальнику вашей гвардии о случившемся. Или вы хотите лично сопроводить нас до участка? Увы, другие дела, отрезала Альбина и жестом велела нам идти за ней. Вот блин мир, конечно. В приют имени Жана Воробьева мы прибыли через час пешей прогулки. Причем, я не единожды задавался вопросом, не проще ли было нам поехать на том же автобусе. Но вопрос так и остался при мне. Сам приют, находящийся на отшибе города, представлял собой забытую богом церквушку с очень старым зданием самой церкви и причудливой пристройкой, которая не была к месту. Когда мы прошли забор и небольшую будку охраны, нам навстречу из пристройки вышел мужик средних лет с каким-то бандитским выражением лица. Даже не выражением, а видом. Шрам на его пухлой морде пересекал нос и часть левого века, а трехдневная щетина усеивала его лицо пятнами, говоря мне об ожогах, которые были скрыты от невооруженного глаза. В целом, несмотря на такую специфическую внешность, он оказался вполне вменяемым дядькой. С нами особо не разговаривал, лишь уточнил имена и возраст, а затем позвал к нам еще одну сиротку, которая сопроводила нас в будущие покои. И чего это Васильева не называла место, куда мы отправляемся? Вскоре я нашел ответ на этот вопрос. Из 10 сирот, которые жили в старом здании церкви, было 8 девочек, и все, младше нас. У каждой из них в глазах блуждал магический огонек, что говорило о наличии ядроманы. Парни же тоже были помладше нас, но более широкоплечие, нежели я. «Добро пожаловать в центр реабилитации детей», — поприветствовал нас паренек, как только мы вошли в общий коридор. «Я Вадимрышка, хех, фамилия прям говорит сама за себя». Парень был рыжим до мозга костей, да еще и крупнолицый. «Виктор», — я протянул руку. «Темнов, Темнов, «Какая-то знакомая фамилия», – воодушевилась одна из девчонок. «А ты не родственник графа Темнова?» «Случайно?» «Ага, и случайно остался сиротой», – хмыкнул я. «Понятия не имею». В общем, дети оказались вполне адекватными. Как и сам Олег Олегович, тот самый мужик со шрамом. Он подошел к нам через 10 минут, как мы попали в церковь. Коротко представился и тут же сказал нам, что здесь все соблюдают правила и порядки. А так как нам уже есть по 16 лет, то стоило бы призадуматься о будущем в гвардии. Затем, перед тем как уйти, Олег Олегович подозвал меня, вывел на улицу и, сканируя меня взглядом, сказал кое-что очень важное. «Виктор, я услышал от Васильевой о том, что с вами произошло. Сочувствую тебе, конечно, но вынужден тебя сразу предупредить. Так как ты попал в расположение семьи Воробьевых, то должен знать одну особенность об этой семье. Просто так они никого не держат, особенно сирот. Своих попрошаек достаточно». Он замолк, ну а я задал вполне логичный вопрос, воспользовавшись паузой. «И что дальше будет?» «Дальше», — задумчиво начал Олег Олегович, — «не знаю, вот честно. Мне тебя жаль как человека, но и ты меня пойми, если у тебя нет способности к дару, который дает нам тень, то придется с тобой попрощаться. Как бы за тебя ни пыталась вступиться Васильева, и хрен пойми с чего. Кстати, я не смогу тебя держать здесь, это будет против правил. Любая сирота, будь то маг, будь то будущий воин кольца, должен иметь силу. А если ты обычный человек, то сам понимаешь, от тебя толку никакого. Тебя отдадут в городской приют, ну а там жизнь так себе. То есть меня просто вышвырнут? Нет, ну, замялся он, не совсем так. Просто обозначит под опеку империи. А из тех мест будущее одно: пойти куда-нибудь в заведение, полы там помыть, или вещи стирать. Сам понимаешь, оставшись одним, единственное, что ты сможешь сделать, чтобы выжить и стать обычным, нормальным человеком, это работать и копить. Затем, получишь образование, найдешь другую работу, и дай бог из тебя что-то получится. Ну что-то так себе тут о сиротах заботиться. Их просто слишком много у нас, хмыкнул Олег Олегович. Сам знаешь, северные земли погрязли в войне, вот к нам и присылают вас. Свинство, самое настоящее. На этой доброй ноте надсмотрщик, или кем он тут являлся, попрощался со мной, пообещав, что вопрос по мне решится завтра. Я же вернулся в церковь, нашел Вадима, а тот показал мне мою комнату. К слову, у всех она была своя, ну только у меня не было и у Ани. Очевидно, в мою первую ночь в этом мире я спал на полу. Из-за того, что нам выделили одну комнату, Аня спала на кровати, ну а я, набрав побольше тряпок под себя, спокойно выспался на твердом полу. В целом, мне было не привыкать, в моем мире не всегда были удобства. А вот на следующее утро пришла моя знакомая, Альбина. Лейтенант гвардии Воробьевых трижды постучалась, прежде чем войти в нашу комнату. Я и виду не подал, что уже не сплю, а вот Аня тут же подскочила. «ТС», — приложила палец к губам Васильева, — «не разбуди своего друга». «Он не друг, пока что», — прошептала Аня. «Что-то хотели? Подойди на минуточку». Лежа на боку на полу, я чуть опустил голову и делал это медленно и незаметно, и успел подсмотреть, как лейтенант Васильева прикладывает к лбу Ани какой-то предмет. Затем девушка заметно повеселела и пожелала ей удачного дня. Я заговорил с Аней только после того, как закрылась дверь. «И что это было?» «Сканер», — невзрачно ответила Белова. «Проверяют, есть ли у женщин магический потенциал».